резко осложнились, и стало очевидно, что японцы, невзирая на уступчивость Петербурга, клонят к разрыву, царь и царица поехали в гости к родственникам в Дармштадт. Не считаясь с тем, что нависла опасность войны, царь взял с собой руководителей военного и внешнеполитического ведомств, в том числе министра иностранных дел Ламсдорфа, а также группу генералов из своей военно-походной канцелярии, нечто вроде передвижного филиала главного штаба. Эта группа сопровождающих поселяется во дворце великого герцога, брата царицы. С их помощью Николай пытается из Гессена руководить как делами империи вообще, так и в особенности действиями своего наместника на Дальнем Востоке Алексеева. Для Вильгельма, напрягавшего в те дни все усилия, чтобы связать Россию вооруженным конфликтом на Дальнем Востоке, появление русского центра власти на германской территории было даром неба. На глазах у его разведки и генерального штаба ежедневно проходил поток секретной информации на восток и обратно. В герцогском дворце, кишащем шпионами кайзера, и первым среди них был сам гостеприимный хозяин, царские офицеры день за днем отрабатывали штабную документацию, шифровали приказы и директивы, расшифровывали доклады и донесения, поступавшие из Петербурга, Харбина, Порт-Артура. Изо дня в день немецкие дешифровальщики клали кайзеру на стол копии перехватов. Он был в курсе всех замышляемых ходов и маневров царского правительства на Дальнем Востоке, включая передвижение и боевую подготовку вооруженных сил. Вся переписка Николая оказалась перед Вильгельмом как открытая карта. Установлено, что перехваченную в Дармштадте информацию кайзер передавал, по крайней мере частично, японскому генеральному штабу. Витте ужаснулся, узнав об этой вакханалии беспечности в компании, разбившей свой табор во дворце Эрнста Людвига Гессенского. Министра двора Фредерикса, прибывшего из Дармштадта в Петербург, Витте спросил, как тот мог равнодушно взирать на столь преступное отношение к интересам государственной безопасности. Фредерикс возразил: он обращал внимание государя-императора на опасность утечки и перехвата сведений, но тот ничего не пожелал изменить. Осталось без результата такое же предостережение Ламсдорфу, сделанное Витте. Современники свидетельствуют, что горечь потерь, причиненных внезапным и вероломным нападением японских милитаристов, переживала в 1904 году вся Россия. Было в сердцах простых людей много гнева и обиды. Возмущались честные люди в России поведением царского правительства, его авантюризмом и хищничеством, слепотой, косностью, бездарностью, обрекавшими страну на слабость перед лицом внешней угрозы. Вестью о катастрофе на рейде Порт-Артура население было подавлено. Тщетно пытались в те дни власти и Черная сотня вызвать промонархические манифестации. Почти никто не пошел. Не видно было воодушевления на улице, не очень-то заметно оно было и во дворце. Сам венценосец, однако, авансом зачислил себя в победители. Насколько излишняя самонадеянность помешала ему разглядеть степень опасности, видно из того, что всего лишь за месяц до взрывов на Порт-Артурском рейде он на новогоднем приеме, презрительно усмехнувшись, сказал по-французски японскому послу: «Япония кончит тем, что рассердит меня». Предвидения бедствий не было настолько, что когда прибывший из Бессарабии предводитель тамошнего дворянства Крупенский встревоженно спросил царя, что же будет теперь после ночного разгрома эскадры